Глава 11. Сначала появился шум в голове, потом страх, и только потом я все вспомнила. Боялась открыть глаза и увидеть себя монстром. Осторожно, приоткрыв один глаз, я осмотрелась. Меня снова связали и бросили возле стены, как мешок. Я по-прежнему находилась в столовой, и здесь ничего не изменилось. Монстры-пауки сновали туда-сюда, а их хозяйка сидела на возвышении из наваленных столов и, кажется, дремала. Я, кажется, все еще была человеком. Вот только надолго ли? И надолго ли живым? Я закрыла глаза и незаметно пошевелила ладонями, растягивая паутину. Во рту пересохло и отчаянно хотелось пить. От вони вокруг подташнивало. В этот раз меня связали надежнее, но потихоньку удалось освободить одну руку, а затем вторую. От этого занятия меня отвлек громкий хлопок дверью. Пауки тащили в столовую два укутанных паутиной тела. Они бросили их по центру. Туда, где еще недавно лежала я до того, как меня укусили. Вспомнив это, я передернулась от ужаса и отвращения. Инстинктивно потянулась к ране, но вовремя опомнилась и не стала привлекать к себе лишнего внимания. Один из связанных людей очнулся, задергался и повернулся ко мне. Это был Антон. Только не это, ворлок, раздери. Их поймали. Несколько человека-пауков подползли к надзирательнице и что-то пропищали. Она подняла голову и сразу хищно уставилась на ребят. Я воспользовалась тем, что они отвлеклись, и спешила развязать ноги. Но что же мне делать? Теперь я и убежать не могу. Не могу оставить друзей в лапах этих тварей. Надзирательница заковыляла к Антону. Он изо всех сил старался освободиться. Очнулся Миша и что-то простонал, но я не разобрала. Хозяйка пауков оскалилась и потянулась к Антону. Ну уж нет, этого я стерпеть не могла. Не будет всякая мразь трогать его своими грязными зубищами. Ни о чем не думая, я вскочила и бросилась между ними. Эти тупые твари не додумались забрать мое оружие. То есть ружье я, конечно, потеряла, а вот мачете и нож так и остались в ножнах. Это не сильно радовало, но хотя бы не придется кидаться на тварей с голыми руками. Выхватив на бегу мачете, я замахнулась на надзирательницу. Она достаточно ловко отпрыгнула назад и зашипела, прогнувшись в спине. На меня тут же бросились ее прирученные пауки. Неожиданно на помощь пришел Антон, ему удалось освободиться. Выхватив мое второе мачете, он отпихнул меня к себе за спину и вступил в неравную схватку с тварями. Надзирательница оглянулась по сторонам и снова зашипела, призывая еще больше пауков. Я так разозлилась, что послала в нее почти ощутимый заряд ярости. Он и правда оказался ощутимым. Стол, что лежал перевернутым чуть правее, взлетел в воздух и со всего маху впечатался в повелительницу тварей. Вместе с ним она полетела назад, пока не врезалась в стену. Стол придавил ее и продолжал удерживать в подвешенном состоянии. Вернее, его удерживала я. Не знаю, как у меня это вышло. Я старалась об этом не думать и мечтала только об одном — не потерять сейчас эту чудесную способность. Надзирательница заорала, и все пауки бросились к ней на помощь, совершенно забыв про нас. Они подпрыгивали возле стены, но не доставали до своей королевы. Я еще поднажала, желая раздавить мерзкую тварь, но почему-то не вышло. Антон развязал Михаила и потянул меня за руку. «Бежим!» Мы выскочили из столовой и закрыли за собой дверь. Миша запечатал ее, вставив между ручек отломанную ножку стола, которую предусмотрительно подхватил по пути сюда. Мы поспешили прочь. «Нужно заглянуть еще только в одно место!» Неожиданно даже для самой себя заявила я. Парни ничего не сказали, просто ошарашенно уставились на меня. «Это по пути», — попыталась оправдаться я и побежала еще быстрее, спеша проверить свою догадку. С разбега толкнула дверь плечом. В ту самую каморку, в которой запирала меня Ирина Александровна. Дверь оказалась заперта, и я затарабанила в нее изо всех сил. «Юля, если ты там, открой скорее! Это Аннели! Мы пришли спасти тебя!» Я приложила ухо к двери в надежде что-либо услышать в ответ, но внутри царила тишина, а потом раздался щелчок. На пороге стояла Юля, живая. И на первый взгляд невредимая. Я сгребла ее в охапку. Она плакала и дрожала. Хотела что-то сказать мне, но не могла взять себя в руки. Антон с Мишей поторопили нас, и мы побежали к выходу. До заветной двери оставалось совсем чуть-чуть. Я крепко держала Юлю за руку, и, несмотря на весь ужас ситуации, меня переполняла радость. Все-таки я была права, и эта вылазка того стоила. Скоро мы будем вспоминать это как страшный сон. А ворлоки будут казаться нам домашними зверушками. Все мои приятные эмоции разом испарились, когда я увидела, что ждет нас на выходе. Там собралось десятка три пауков. а группы тварей поменьше уже приближались с других сторон, отрезая отходные пути. Мы сбились в кучку и растерянно оглядывались, но, судя по гробовому молчанию, никому не приходило в голову ничего дельного. Человека-пауки разом завизжали, как будто задумали убить нас таким изощренным способом — взорвать голову визгом. Но вскоре я поняла, что ошибалась. Они просто звали свою повелительницу. Когда мы спускались, захватили потерянное оружие. Оно так и валялось на втором этаже, но даже с ним у нас не было шансов выстоять. Мы прижались к стене в коридоре, чтобы хотя бы с одной стороны на нас не могли напасть, и начали отстреливаться. Парни стояли чуть впереди нас с Юлей, пытались защитить. Какие же они классные. В этот момент я впервые подумала, что это ведь я во всем виновата. До этого винила только брешь, но теперь... Впрочем, для самоедства времени не было. Из-за спин ребят я могла стрелять только влево, что и делала, но, кажется, так никого и не убила. Зато ранила и разъярила. Один из пауков прыгнул и вцепился в ствол ружья, как собака. У меня остался последний патрон. Тут-то я не промазала. Но на его место тут же прибежал другой переродок, а мне нужно перезаряжаться. И снова спас Антон. Великие боги, я у этого парня в неоплатном долгу. Но пока он отвернулся, спереди нахлынула такая толпа тварей, что Миша не справился. Сразу два человека-паука набросились на него. Обхватили лапами, грызли, визжали и творили полный беспредел. Я схватилась за мачете и всадила ближайшему пауку в пасть. Решила повторить трюк с летающими предметами и мысленно потянулась за стеллажом, что стоял в холле. Поняла, что не достаю. Проскользнула мимо Юли, выскочила на пару шагов вперед. Шкаф взмыл в воздух, пролетел к нам по коридору и смел всех пауков, что толпились перед ребятами. Протащил их по коридору, на ходу разваливаясь на куски. С последней тварью, что висела на нем, Михаил справился сам. Он был сильно ранен. Со спины свисали куски содранной кожи, это не считая глубоких ран от укусов. С лестницы спустилась паучья матерь. Повинуясь ее приказу, твари снова ринулись в бой. Их целью стала я. Не успела отпрыгнуть назад, меня схватили два паука и утянули к своей хозяйке. Я пыталась вырваться, но монстры держали крепко. Схватить какой-нибудь предмет тоже не удавалось, перед глазами маячил только потолок, да и страх не способствовал быстрой импровизации. Надзирательница выпустила острые когти и размахнулась ударить. Я зажмурилась. Неужели здесь мой конец? Надо мной со свистом пронесся обломок доски и насквозь пробил грудь надзирательницы. Она мешком свалилась на пол и вроде сдохла. Пауки подняли жалобный вой и бросились к ней. Те, что держали меня, просто бросили. Я больно ударилась спиной о пол, но уберегла голову, вскочила и встретилась взглядом с Антоном. Неужели это он запустил доску? Руками ее так не кинешь. Круто, если у него такая же способность, как у меня. Я отбежала поближе к ребятам. Выход через вестибюль отрезан скорбящими переродками. Юля крикнула: «Скорее! Надо уходить! Я знаю, как выбраться!» У нее все еще был ключ от гардеробной. Она потрясла им перед моим носом, и я догадалась. Мы побежали за ней. Антон почти тащил теряющего сознание Михаила на себе. Некоторые человека-пауки уже опомнились и неслись за нами. В два раза более злые, чем были до этого, и наверняка с диким желанием отомстить. Дрожащими руками Юля открыла замок, и мы влетели в комнату, захлопнув за собой дверь, но она не захлопнулась. Несколько пауков успели засунуть лапы внутрь и не давали закрыть ее. С той стороны они все прибывали, и давление на дверь усиливалось. Мы с Юлей с трудом удерживали ее прикрытой. Антон сгрузил Мишку на стул у стены, схватил вешалку для одежды и от души стал бить ею по паучьим конечностям. Это сработало, и в какой-то миг нам удалось захлопнуть дверь. Я тут же бросилась открывать окно. «Помоги!» — попросил Антон Юлю не дать упасть Мише со стула, а сам помог мне открыть массивные створки. Антон выпрыгнул первым и подхватил Михаила внизу, когда мы с Юлей помогли ему выбраться. Мы же с ней выпорхнули легко, как бабочки. Настолько сильно хотелось убраться отсюда подальше. Не дожидаясь, пока твари догадаются, что к чему, мы поспешили к машине. «Господи, что с вами случилось?» — ужаснулась встречающая нас Лера. «На нем же живого места нет!» «Все потом, за нами может быть погоня!» — отрезал Антон. Мы попрыгали в газель, и Антон поспешил увести нас подальше. Уже на ходу Лера с Юлей промыли раны Миши перекисью и перевязали. И еще дали выпить какие-то антибиотики. Я так и не поняла толком, что это такое, хоть и пыталась прочитать их мысли по этому поводу. Перегнувшись между передними сиденьями, я спросила у Антона: «Это ты убил надзирательницу?» «Кого?» «Повелительницу пауков». «Да, «Я, кажется, тоже умею швырять предметы силой мысли. Я грёбаный мутант», — нервно усмехнулся Антон. Я скривилась. «Он же просто шикарный, он мой герой. Какой к Ворлоку мутант?» «Куда мы сейчас?» — спросила я. «Будем выбираться из этого проклятого города». Я согласно кивнула и спросила снова. «А мысли не читаешь?» «Нет», — покачал головой Антон. «Да я не уверен, что у меня и с полетами этими еще раз получится. Я это как-то с перепугу сделал». «Получится. У меня получилось». «Ну, ты. Ты у нас особенная». Я даже отшатнулась. «Особенная». «Да, такая особенная, что чуть не погубила их всех, и весь их мир уже на грани. Может, мне нужно уйти в брешь, чтобы они все выжили? Но в моем мире брешь закрывали друзья, и вовсе не тем, что запихнули в нее меня. Я тогда уже была мертва и мучилась где-то в ее глубинах. Мысль о том, чтобы снова оказаться в лапах бреши, пугала меня до ужаса. Это хуже смерти. Это больно. Не физически. Я не знаю, как это объяснить». От этих мыслей меня отвлекла Юля. Она закончила помогать Лере с перевязкой, села рядом со мной, обняла и прошептала. «Спасибо». «Не за что», — смутилась я. «Как тебе удалось выжить?» «Мне просто повезло. Я сбежала почти в самом начале и заперлась в кладовке. Решила, что лучше сдохну там от голода, чем буду сожрана этими тварями». «Что у вас там произошло?» «Сначала обратилась Ирина Александровна, не знаю почему. У меня это в башке не укладывается. Потом она покусала всех, до кого смогла дотянуться. После ее укуса некоторые превратились в этих мерзких тварей». «Что значит «после укуса превратились в тварей»?» — дернулась я. «Она укусила меня?» Антон даже сбавил скорость, слушая нас. «Сколько времени прошло?» — спросила Юля. «После укуса?» «Да». «Не знаю, я отключилась». «В любом случае, ты уже не превратишься, раз очнулась человеком. Некоторые после ее укуса просыпались пауками, а некоторые — людьми. Почему-то не на всех действует», — успокоила меня Юля. «Тогда почему мы не встретили больше живых?» — спросил Антон. «Потому что на тех, кто выживал, они устраивали охоту. Им было мало просто сожрать. Им нравилось еще и охотиться. Они выпускали выживших в коридоры». Я осторожно откинула волосы Юли с плеча. На шее зияли две глубокие ранки от клыков. «Ты выжила?» — выдохнула я. «Я этому рада». «Но зачем ты вернулась?» — спросила Юля, удивленно вскинув брови. «Тебя и меньше всего ожидала снова там увидеть». «Как зачем? За тобой?» — улыбнулась я. «Обалдеть! Это потому, что я помогла тебе сбежать? Вы же могли все погибнуть!» Я промолчала. Мне было стыдно из-за собственных мыслей. Я не уверена, что сейчас, зная, что нас там ждет, смогла бы решиться на такую вылазку снова. «А почему ты теперь болтаешь по-нашему?» — полюбопытствовала Юля. «Это долгая история», — ответила я. «Так у нас полно времени, судя по всему. Рассказывай».